Через 9 дней после начала событий. Берлин. 30 октября 1999 года. Майкл Кардиган собирался вылететь сегодня вечером в Тель-Авив, когда Барлах сорвал все его планы. Он вызвал к себе одного из охранников, дежуривших у его палаты, и попросил срочно пригласить в палату кого-нибудь из сотрудников ЦРУ. Узнав об этом, Кардиган повернул машину из аэропорта, куда он направлялся. Пока он добирался до госпиталя, там уже побывал Даннери и побеседовал с Барлахом. Кардиган приехал к Страусу, понимая, что предстоит интересный разговор. Как раз в тот момент, когда Кардиган вошел в кабинет Страуса, там появился Даннери. От аэропорта до центра города было совсем недалеко, минут 15 езды. Он докладывал о своем разговоре. Его вызвал Барлах и попросил передать сообщение во Франкфуртер Руншау. Страус показал Кардигану записку. Там было всего лишь несколько слов, стандартное объявление. Он сообщает, что готов принять документы, и деньги будут на счетах к 10 ноября, объяснил Страус. Вы же говорили, что они пользуются как почтовым ящиком другой газеты, напомнил Кардиган. Верно, только они настоящие профессионалы. Нельзя обмениваться информацией в одной газете. Информатор Барлаха дает сообщение в Süddeutsche Zeitung, а Барлах отвечает в другой газете, чтобы мы не поняли, через какую конкретную газету они держат связь. Вот и сейчас он думает, что, поместив его объявление, мы будем искать ответа именно во Франкфуртер Руншау. «Они предусмотрели все варианты», — согласился Кардиган. «Я вернулся прямо из аэропорта. Думаете, мне нужно подождать?» «Во всяком случае, до того момента, пока мы не дадим объявление. Посмотрим, что из этого получится. Нужно будет успеть дать в завтрашний номер, чтобы в номере от 1 ноября получить ответ. Или хотя бы от 2-го. Тогда мы будем знать, что именно они хотят. Номер почтового ящика нам уже известен. И Барлах наверняка захочет получить номер газеты. Наши шифровальщики уже трудятся над текстом. В случае необходимости мы можем дать нужный текст, отпечатав специально для Барлаха единственный номер газеты». «Правильно», — кивнул Кардиган. «Нам нужно сделать именно так, чтобы узнать, с кем и когда он будет встречаться. Может быть, тогда нам удастся перехватить эти документы». «Странный вы человек, Кардиган», — сказал, доставая очередную сигару, Страус. «С одной стороны, у вас есть необходимый для нашего дела разум. Вы достаточно напористый, смелый, наглый тип. А с другой, все еще пытаетесь придумать любые способы, чтобы обмануть своего конкурента или своего коллегу. Это не всегда проходит, Кардиган. Нужно хотя бы иногда соблюдать правила игры». «Я вас не обманывал», — чуть покраснел Кардиган, взглянув на Даннери. Ему было неприятно, что Страус затеял этот разговор в присутствии посторонних. «Мы должны думать не о деньгах, а об этих документах», — назидательно сказал Страус, поднимая руку с толстыми пальцами, с зажатой в них зажженной сигарой. «Я и думаю о документах. А заодно, как их обмануть и не отдать денег? Но так не бывает, Кардиган. По долгам нужно платить. Я думаю, эти документы стоят любых денег. А если еще выяснится, что на Барлаха работает неизвестный нам информатор, связанный с какой-нибудь группой законсервированной еще в прежней Германии. Я буду считать это самым большим достижением нашей резидентуры за все время моей работы здесь, в Берлине. Вы сами сказали о специальном номере газеты. Верно, но для того, чтобы связаться с информаторами, а не для того, чтобы оставить себе деньги. В таких случаях нельзя рисковать. Могут пропасть документы, они для нас важнее всего. Согласен, вздохнул Кардиган. Я позвоню и перенесу свой отъезд на 2 ноября. Надеюсь, до этого времени у нас будет конкретный результат.